Глава 19. Что-то в интонации наемницы заставило меня насторожиться. «Знал, что тебе понравится», — крикнул в ответ Дамиан. Наконец дошла моя очередь выбираться наружу. Руперт подал мне руку. Я встала на ноги, распрямила спину, проморгалась, привыкая к дневному свету, огляделась и закрыла глаза, не желая верить увиденному. Мы находились на небольшой каменной площадке. Никаких тропок поблизости не было. Справа и слева, вниз и вверх уходила сплошная каменная стена. А в паре ярдов под нами бурлила и пенилась горная река. Надо признать, что в нашем нынешнем положении были свои преимущества. Как минимум мы могли видеть небо и солнечный свет, к тому же находились невысоко. Вот только выбраться, похоже, могли исключительно по реке, а она была очень далека от спокойной. «Что ж ты ничего не сказал, интриган несчастный?» — напустилась на вылезшего следом за мной Дамиана Нет. «А зачем?» — невозмутимо спросил он. «У нас был выбор, лезть сюда или не лезть. Не было. Зачем было деморализовывать вас прежде времени?» «Ах, это ты решил таким образом пощадить нашу нервную систему?» — усмехнулась наемница. «Не уверена, что у тебя хорошо получилось, но делать нечего. Другого выхода все равно нет». «Да уж, будем работать с тем, что есть», — согласился Алонсо. Он лег на землю на самом краю и принялся вглядываться в воду. «Не могу определить глубину», — покачал головой наемник, поднимаясь. «Насколько мне известно, реки здесь глубокие», — припомнил Руперт. «Но насчет этого конкретного участка ничего сказать, конечно, не могу». Не сговариваясь, мы уселись на землю и, задрав головы, уставились в бледно-голубое небо. «А по-другому никак было нельзя?» — со стоном спросила я, поворачиваясь к мужу. Он развел руками. Я с повторным стоном уткнулась носом ему в плечо. «Я очень давно не плавала, даже не припомню, когда в последний раз. Может быть, я уже разучилась?» «Так не бывает», — возразил Дамиан. «Если один раз научилась плавать, больше не разучишься. Тело вспомнит. Я буду держаться рядом. Выберемся». «А никаких других вариантов нет?» — взмолилась я, неубежденная его доводами. «Может, тут останемся? А что? Здесь хорошо, светло, воздух свежий, вода есть, а в реке, наверное, рыба водится». «Ага», — подхватил Дамиан, привлекая меня к себе и устраиваясь поудобнее. «Можем свить гнездо. А наши дети, наверное, приспособятся к окружающей среде и научатся летать. Вон, Дэнова сорока поможет». К слову сказать, сорока встретила наемника радостным стрекотанием и теперь снова сидела у него на плече. Я взглянула на птичку с завистью. Она-то могла выбраться отсюда без потерь. А вот удастся ли это нам? Между тем Руперт поднялся, чтобы пересесть поближе к Кетлин. «Понимаю, это совершенно неприемлемая ситуация», — хмуро сказал он. — «Мы должны были позаботиться о том, чтобы вам в этом путешествии ничего не угрожало. Мы со своей задачей не справились. Я понимаю, насколько из ряда вон выходящей и возмутительной оказалась эта ситуация, но, к сожалению, исправить сейчас ничего нельзя. Алонсо прав. Нам придется справляться при нынешних обстоятельствах». — «Я так чувствую, что Алонсо всегда оказывается прав», — усмехнулась Кейтлин. — «Не стоит, граф. Я все понимаю. Ситуация и правда исключительная и неприемлемая, но я сама поставила себя в такое положение, приняв неправильное решение. Я знала, что эта поездка рискованна и пренебрегла опасностью, и теперь пожинаю плоды собственной недальновидности. Уж если на то пошло, по сути, это я втянула в серьезные неприятности всех вас. Но вы правы. Сейчас выбора нет. Отступать поздно. Во всяком случае, я хорошо плаваю. Скоро мы получим возможность проверить, насколько». «Вы невероятно мужественная женщина». С этими словами Руперт поцеловал ей руку. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь». «Обязательно», — подтвердил Алонсо, усаживаясь рядом. «Если не возражаете, я поплыву вместе с вами и постараюсь подстраховать». Руперт как-то странно ухмыльнулся при этих словах. «Не возражаю», — улыбнулась Кейтлин. И когда Руперт поднялся на ноги и направился в нашу сторону, чтобы переговорить с Дамианом, добавила: Не знаю, отчего, но с вами мне спокойнее. Очень рад это слышать. То ли мне показалось, то ли на сей раз голос Алонсо прозвучал не шутливо, а неожиданно серьезно. Руперт и Дамиан что-то обсуждали, но, честно говоря, я не прислушивалась. Говорили о вещах, о том, что можно, а что нельзя оставить при себе, а еще о весе мешков и о том, каким образом попытаться сплавить их вниз по реке, а там уж как получится. Слова влетали в одно ухо и сразу же вылетали из другого. Уж слишком тревожная перспектива открывалась перед нами в ближайшем будущем. Быстрые горные реки — это не шутка. И вещи мало меня беспокоили. Выплыть бы самим. — Ну что ж, господа, — громко сказал, вставая на ноги Руперт. — Впереди нас ждет последний рывок. Начнем выдвигаться. — Отчего бы и нет. Дэн с готовностью поднялся, следуя примеру графа. — Что толку оттягивать? Чем скорее, тем лучше. Фортуна не любит нерешительных. Алонсо помог Кейтлин подняться на ноги. Нед скочила самостоятельно. Мы с Дамианом тоже оставили насиженное место. Я в последний раз с сожалением вздохнула при мысли о гнезде и приблизилась к краю. «Кто самый смелый?» — с усмешкой осведомился Руперт. Сперва все молчали, нерешительно переглядываясь. Дураков в нашей компании не было, поэтому к реке с опаской относились все. «Я могу пойти первым», — пожал плечами Дэн. «Браво!» — хмыкнул Руперт. «Кто-то же должен!» — отмахнулся наемник. Он проверил, что последний кинжал хорошо сидит в ножнах, что одежда как следует застегнута и не будет мешаться во время плавания. Потом аккуратно потрепал сороку по крохотной головке. «Ну что?» — сказал он, обращаясь к птице. «Дальше мы с тобой путешествуем по отдельности. Надеюсь, ты сумеешь найти свой дом. И спасибо за помощь». Он поднес к плечу руку, и птица послушно переступила ему на запястье, а потом и вовсе вспорхнула на землю. Неужели поняла? Нед и Алонсо подошли к Дэну и по очереди хлопнули его по руке. После чего он, долее не растягивая, сел на самом краю, свесив ноги, а затем оттолкнулся руками и прыгнул. Раздался громкий всплеск. До нас долетели брызги. На мгновение голова Дэна исчезла под водой, и мы затаили дыхание, но она почти сразу же снова оказалась на поверхности, правда, уже не в том же месте, где наемник нырнул, а немного ниже по течению. Я увидела руку Дэна, взметнувшуюся в грибке, а потом он исчез из виду. Река сворачивала, огибая склон. Выбрался ли он на берег, мы знать не могли, как и не могли и видеть, где именно берег становился достаточно низким для такой возможности. Едва мы закончили провожать наемника взглядом, как Руперт шагнул к краю следом за ним. — Вы готовы, леди Кейтлин? — спросил он. — Я поплыву впереди вас, а Алонсо чуть позади. Таким образом, как бы ни сложились обстоятельства, один из нас сможет быть на подхвате. Кейтлин кивнула и принялась собирать волосы в тугой пучок, чтобы они не мешали ей во время плавания. Приготовившись, Руперт подошел к стоявшей возле края Нед и без малейшего предупреждения схватил ее в охапку и поцеловал в губы. А эта лицемерка, вместо того, чтобы благополучно сбросить его в реку, тоже обняла его и принялась целовать не менее горячо. Я смотрела на них, широко открыв рот. Поцелуй продолжался несколько секунд. Затем, выпустив Руперта из объятий, Нед первой прыгнула в воду. Граф прыгнул следом за ней. Следующей была Кейтлин, а почти одновременно с ней, лишь доли секунды позже, в воду спустился и Алонсо. Остались мы с Дамианом. Прикусив губу, я смотрела на пенящуюся воду. — Если хочешь, я спущу тебя к самой реке, — предложил Дамиан. Я мрачно кивнула. Лезть в воду не хотелось до слез, но я дала себе слово больше не жаловаться. Сперва я встала на колени спиной к обрыву, затем осторожно спустилась вниз. Дамиан держал меня за руки. Теперь я висела над рекой, и мои ноги почти касались воды. — Отпускать? — спросил Дамиан. Мне отчаянно захотелось крикнуть «нет!». Я почти крикнула, но почувствовала, что долго висеть все равно не смогу. И, прошептав «да», позволила пальцем выскользнуть из рук мужа. Вода моментально обожгла холодом и затянула под свой покров. Я стала инстинктивно разводить руками в стороны и вверх. Тягучая масса, сгустившаяся вокруг, сковывала движение, и тем не менее я внезапно оказалась на поверхности. Течение подхватило меня и понесло куда-то против воли, но во всяком случае теперь мне удалось держаться над водой и регулярно наполнять легкие воздухом. Дамиан оказался прав. Я не забыла, как плавать. Я никого не видела впереди, но, впрочем, было не до того, чтобы всматриваться, а уж о том, чтобы оглянуться, речи и вовсе не шло. Я попыталась свернуть к берегу, но не тут-то было. Течение не выпускало, а потом слева от меня возник Дамиан. «Молодец!» — крикнул он. «Если нужно, держись за меня!» Было ли это нужно, не знаю, но я моментально вцепилась в него изо всех сил. Ослабила хватку лишь после того, как Дамиан вынужденно сообщил мне, что такими темпами я рискую его задушить. «Забираем направо!» — крикнул он мне, и, все еще цепляясь за него левой рукой, правой я принялась отчаянно грести к берегу. На этот раз совместными усилиями нам удалось перебраться с середины реки ближе к краю. На берегу зеленела трава и росли деревья, и мне удалось вцепиться в ветку, склонившейся над водой ивы. Я потянула изо всех сил и, к собственному удивлению, почти сразу же оказалась лежащей на берегу, после чего обессиленно зарылась лицом в траву. «Ника, ты цела?» Дамиан тормошил меня за плечо. Я перевернулась на спину и только теперь вдруг осознала, что да, и все осталось позади. Больше не нужно ни ползти по тоннелям, ни бороться с течением. Мы в безопасности, на берегу, и в небе светит готовящееся к закату солнце. Кругом зеленеет трава, а чуть дальше петляет хорошо утоптанная дорога. Я счастливо рассмеялась. Дамиан вгляделся в воду, повертел головой, но, видимо, никого в реке не увидел. Оставалось надеяться, что все остальные успели выбраться раньше нас. Дамиан утомленно опустился на траву рядом со мной. «Я же говорил, что все будет в порядке». Но мне удалось правильно интерпретировать улыбку, игравшую у него на губах, равно как и бодрость голоса. «Ты совершенно не был уверен, что нам удастся выбраться. Ведь правда?» — спросила я, прищурившись. «Какая разница?» — усмехнулся Дамиан. «Был уверен, не был. Главное, что выбрались». И он на радостях легонько щелкнул меня по носу. «Не смей этого делать!» — возмутилась я. «Почему?» Его рука снова приблизилась к моему носу. «Ах, так!» Я приподнялась и схватила его за плечи, пытаясь опрокинуть на землю. Дамиан не поддался, вместо этого, проигнорировав мое сопротивление, заключил меня в объятия, и вдвоем мы все-таки упали на траву. Эйфория оттолкнула усталость на край сознания, и даже не знаю, чем бы все это закончилось, если бы из-за деревьев не вышли Дэн, Алонсо и Кейтлин. Все трое вымокли насквозь, шли слегка пошатываясь, но при этом улыбались и были чрезвычайно довольны жизнью. «Не прерывайтесь, не прерывайтесь! Мы просто тихонько постоим в стороне!» Вместо приветствия прокричал Дэн. «Ну, может быть, в крайнем случае дадим пару советов!» Я покраснела и резко поднялась на ноги. Дамиан не покраснел, но поднялся следом за мной. «Он щелкнул меня по носу!» Обиженно наябедничала я, стараясь таким образом объяснить свои действия. «Какой кошмар!» Притворно ужаснулся Алонсо. «Что, вот так?» И его пальцы опасно приблизились к моему носу. «Ах ты!» Я беззвучно выругалась и попыталась схватить его руку. Поймать не поймала, но вынудила отстраниться. «Вы Нет не видели?» Спросил, нахмурившись, Дэн. Мы с Алонсо сразу же посерьезнели. «Нет, мы только что выбрались на берег», — ответила я. «Руперта тоже пока нигде не видно», — озабоченно сказала Кейтлин. «Будем надеяться, что их просто снесло течением дальше, чем нас, и они скоро появятся», — напряженно произнес Дэн.